Суть рассуждений по поводу моего отъезда. «Так, наверное, лучше, как ты поступила, Кирочка». Потом идет пространное восхваление исторического события, моего пребывания в Алапаевске и его влияние на душевный мир Игоря, плюс новости из средней школы. Ни слова о Лиде, тем более приветов от нее. «Наверное, я буду получать письма от Игоря до смерти, его или моей. И отлично. Есть колея, по которой идет человек, и ходить он может только по колее. Его сбили ненадолго, он потерял, бедняга, ориентиры, а теперь вот снова вернулся на привычную колею. Счастливого пути, Игорь. Ведь ты не ждешь от меня частых и подробных ответных посланий». На работу я заглянула, чтобы отдать больничный на дородовой отпуск. Купила торт и шампанское, отметить с коллегами сие событие. Я — это была я. Как была беременной, так и осталась. Но теперь антураж изменился. Если раньше в своих страшных видениях выглядела нагулявшей приплод старушкой, теперь предстала интересной женщиной возраста элегантности, которая вышла замуж. Тут я слегка поторопила события и ждет ребенка. Большая Оля и маленькая Оля смотрели на меня с откровенной завистью. «Мы всегда знали», — в голос воскликнули они, — «что ты родилась под счастливой звездой». Возражать я не стала. Хотя подмывала оправдаться. «Видели бы вы меня месяц назад на Алапаевском рынке, в шинели и в валенках. Девочки! До того, как забеременеть, я 10 лет вела монашеский образ жизни. 10 лет аскезы». Католическое Рождество Люба и Антон провели в Англии. Как сказала Люба, наши православные дети, точно нехристи, отмечают бусурманское Рождество. А Новый год мы встречали у Хмельновых. Люба настояла, только у нас, в широкой узкой компании. Компания действительно подобралась странная. Кроме хозяев, нас с Олегом, Лики и Лешки, были приглашены Ирина Васильевна, Митрофан Порфирич и дети. Катя и Денис, Ликин брат по отцу. Дениска и Катя стеснялись чужих людей и, едва познакомившись, держались друг друга. Я сидела рядом с ними и слышала, как Денис говорил Кате. У нее почти полностью исчезли отеки, но остались желтые пятна уходящих синяков. «Если кто тебя обидит, ну, снова там по морде заедет, ты мне скажи, с ребятами приду, разберемся. Слушай, а чего они все беременные?» Все — это преувеличение. Но мы с Ликой на последних днях были не компанейскими особами. Быстро устали, дождались боя курантов и ушли спать. Засыпая, я вспомнила увиденное несколько минут назад. Люба делится своими бедами с Митрофаном Порфиричем. Беда заключается в бестолковости Хуана, садовника и смотрителя виллы на Майорке. И московской домработницы, которая хоть и консерваторка, а полы ее мыть учи. Для Митрофана Порфирича, судя по лицу, эти проблемы как обсуждение географии Марса. И еще мне запомнились глаза Ирины Васильевны, когда она смотрела на Дениску. В этих глазах были любовь, страх, сдерживаемый порыв ласки, нежность, тревога, отчаяние, обожание. Я никогда не видела, чтобы человек так смотрел на другого человека. И, наверное, не забуду этот взгляд. Никогда. Ночью я встала в туалет и, проходя по коридору, невольно задержалась, услыхав изрядно хмельной диалог Митрофана Порфирича и Антона. «Антоха!» — восклицал Ликин отец. «Ты хоть и олигарх, но мировой парень. А жена у тебя... Зашибись, какая женщина!» «Сам знаю. Она у меня... Ух, как наизнанку!» «Ты понял? Но я тоже не из последних. Влияю. Про кого хочешь, спроси. Например, президент всея Руси». До самого утра сквозь сон я слышала взрывы хохота. Естественно, мы с Ликой встали первыми. Заварили чай, приготовили завтрак себе и детям, Кате и Дениске, которые вскоре появились. Мордочки у них были довольные, совсем не такие, как накануне вечером. Нагруженные подарками, дети попрощались с нами в прихожей. «Домой приедешь, позвони», — велела брату Лика. «Сначала Катьку провожу», — ответил Дениска. Катя радостно вспыхнула. Наверное, ее первый раз провожает мальчик. Дениске 12. Кате 16, неважно. Разница меньше, чем у нас с Олегом. Мальчики должны провожать девочек. Закон нормальной жизни.